Таджикская сказка. Блошка. Жили-были Клопик да Блошка. Они очень любили друг друга. Вот пришла Блошка в гости к Клопику. Он обрадовался и скорее поставил кипятить молоко. Молоко кипятилось, но еще не закипело, а у Клопика кончался хворост. Он сказал Блошке: «Ты посиди, я пойду принесу хворосту». Клопик ушел, а Блошка сидела и подумала, как бы не сбежало у Клопика молочко, надо проверить. Блошка подпрыгнула, чтобы посмотреть на молоко, но не рассчитала и угодила в котел, и там сварилась. Вернулся домой Клопик, смотрит он, Блошки нигде нет. «Куда она ушла?» — подумал он и крикнул: «Блошка! Блошка!» Но Блошка не отвечала. «Где-нибудь сидит», — подумал Клоп и подошел к котлу с молоком. И тут увидел, что Блошка упала в горячее молоко и сварилась. А, Клоп исцарапал себе лицо, вырвал все волосы, стал кричать и плакать. В это время прилетела сорока и спросила: «Эй, Клопик, что с тобой? Лицо себе исцарапал, волосы повырывал и плачешь?» Клопик еще сильнее заплакал и сказал: «Умерла моя дорогая Блошка, и я убит горем, я в трауре». Бедный Клопик, ах, какое горе, бедный, какое несчастье, я тоже буду в трауре. Сказав это, сорока взлетела на ветку чинара и сбросила с себя все перья. Чинар у нее спросил: «Эй, сорока, почему ты облезла?» «Ох, не спрашивай», — сказала сорока, — «Блошка умерла, Клопик убит горем в трауре, и я, облезлая сорока, теперь тоже в трауре». «Бедный Клопик», — огорченно сказал чинар, — «если так, я тоже буду в трауре». И чинар стряхнул с себя все листья. А к чинару каждый день козлик приходил, подбирал осыпавшиеся листья и ел их. А тут он пришел и увидел, осыпались все листья чинара. «Эй, чинар, что с тобой?» — спросил козлик. «Всегда с тебя опадало мало листьев, а сегодня все твои листья опали». «Ох, не спрашивай», — сказал чинар, — «блоха умерла, Клопик убит горем в трауре, сорока облезла, и вот я тоже листья сбросил». «Клопик, бедный Клопик, если так, я, козел, тоже буду в трауре». И сказав это, козлик обломал себе рожки. И без роги, в трауре, пошел он к реке напиться с горя воды. Вода увидела безрогого козлика и спросила: «Эй, козлик, что с тобой? Почему у тебя сломаны рожки?» «Ох, не спрашивай», — сказал козлик, — «блоха умерла, Клопик убитый горем в трауре, сорока облезла, с чинара осыпались все листья, вот и я сбил себе рога и тоже в трауре». «Бедный Клопик, если так, я, вода, тоже буду в трауре», — сказала эта вода и помутнела. Вот так из-за смерти Блошки Клопик, убитый горем, надел траур, жалея его, сорока облезла, чинар сбросил все листья, козлик обломал себе рога и даже вода. Вода помутнела.